Альберт Карр. Вашингтонское убийство. Глава первая. Большой салон. Уже у входа в большой салон Сара Бертон на какой-то момент пожалела, что пришла. Доносившиеся из-за двери звуки, возбужденные голоса, чересчур громкий смех, тоненькое позвякивание льда о бокалы с коктейлями, действовали ей на нервы. В холле она последний раз машинально оглядела себя в зеркало и увидела именно то, что хотела – непроницаемую маску. Выражение лица в меру оживленное, серые глаза смотрят спокойно, высокий лоб, чуть прикрытый темными вьющимися волосами, безмятежно гладок, на макушке – немыслимая парижская шляпка. Она решила, что защищена вполне надежно, словно все это и затейливая шляпа, и ровный естественный загар, и изящное черное платье, не что иное, как искусно раскрашенный камуфляж. «Сара, дорогая моя!» Унизанной перстнями рукой Этель Чивер стиснула ее пальцы, и Сара вежливо улыбнулась в ответ. «Я так удивилась, когда ты позвонила мне и до того обрадовалась. Все будут в восторге. Только сегодня утром мы с Джерри говорили, когда же, наконец, Сара приедет». Внезапно хозяйка дома сменила светский тон на интимную женскую воркотню и, сокрушенно покачивая стареющей головой с огромной шапкой ярко-рыжих волос, снова на сей раз с большей теплотой сжала Сарину руку. «Господи, Боже мой! Ну что сказать о несчастье с Томом? Скоро уже полгода, а я всякий раз содрогаюсь от ужаса. Стоит мне об этом подумать». Миссис Чивер снова источала светское обаяние, выработанное многолетней практикой. Ее вкрадчиво лицемерная речь струилась, словно вода из крана. «А ты хорошо выглядишь, Сар. Как тебе нравится мой парик? Чудной, правда? Но знаешь ли, в моем возрасте так хочется почудить. И потом он очень удобен для приемов. Гости в любой момент могут меня разыскать. Ты остаешься на поздний ужин?» Вопрос был задан так неожиданно, что Сара замешкалась. А миссис Чивер все говорила и говорила. «Пока тебя не было в Вашингтоне, я раздобыла сущее сокровище. Это пиланг. Мой второй шеф-повар. Он готовит изумительные восточные блюда. Все от них в восторге. Ах, да ведь ты же сама бывала в тех краях, так что тебя поразить трудно. Как я тебе завидую. Молодая, можешь разъезжать по всему свету, смотреть все, что захочешь, задавать политикам каверзные вопросы и постоянно видеть свое имя в газетах». Едва переведя дыхание, миссис Чивер снова зачастила. «Но все-таки мы с Джерри провели зиму изумительно. В Патагвае, там у Джерри ранчо. Это что-то сказочное, ты знаешь. Мы там не были много лет, но теперь его старый друг, генерал Сильвестре, снова у власти. Милочка, как нас принимали? Ты представить себе не можешь, как эти латиноамериканцы умеют ублажать гостей. Только одно было плохо. Их климат просто ужасен для моей астмы. Все ночи напролет в груди у меня хрипело. Я жила только на адреналине. Но что же это я тебя задерживаю? Ведь столько народу, наверное, захочет тебя повидать. А вот и Барби. Что-то она бледная. Ты не находишь? Барби, Сара вернулась». Сара приветливо поздоровалась с внучкой Чиверов, высокой светловолосой девушкой лет 19, которую можно было бы назвать красивой, если бы не вялое движение и застывшее на лице выражение скуки. При виде Сары в глазах ее мелькнул огонек. «Наконец-то хоть одно человеческое лицо!» – воскликнула Барби. «Вот кого я действительно рада видеть! Где вы так чудно загорели? Давайте выберемся из толпы. По сравнению со всеми этими типами, даже девицы из нашего колледжа кажутся светилами». Прошлой осенью я поклялась больше на бабушкины приемы ни ногой. И все-таки я опять здесь. Барби, со смехом прервала ее миссис Чивер. Я прощаю тебе то, что ты грубишь моим гостям. Но зачем же называть меня бабушкой? И чему их сейчас учат в колледжах? Только нехорошим манерам. С металлической ноткой в голосе она добавила, что это у тебя еще один мартини? Девушка оглядела свой бокал так, словно только что увидела его. «Да, Этель, совершенно верно, еще один мартини». И, повернувшись к Саре, сказала, «Как только вы сможете, давайте где-нибудь сядем и поговорим, очень вас прошу. А то тут полным-полно старых развратников и потаскух. Стоит чуть-чуть зазеваться, и обольешь коктейлем какого-нибудь там генерала или сенатора, или собственную мамочку». Или еще кого-нибудь. И Барби отошла. Глядя ей вслед, миссис Чивер покачала головой. Ох, эта девочка! У нее сейчас весенние каникулы, и она гостит у нас. Не ладит с матерью. Ники тоже где-нибудь тут. Между ними такое соперничество. По-моему, это не дело, чтобы мать и дочь были в таких отношениях. Как ты считаешь? Но эти современные девицы, до чего они трудные. Я никогда не знаю, что Барби скажет в следующую минуту. Сейчас она очень переживает, у нее был неудачный роман, потому что она такая колючая. Но вообще-то она славная девочка, ты же знаешь. И фигурка у нее прелестная, правда? Она выше матери, и бюст не такой огромный. На силу дождавшись паузы, Сара спросила, «А что, Кирк Норвин здесь?» «Он где-то тут. Ты хочешь с ним поговорить? Попробуй его разыскать. Такая уйма народу, сегодня у нас человек 200». Окинув взглядом большой салон, у дверей которого они стояли, Сара заметила среди гостей много смуглых военных в броских мундирах. Из сада до нее донеслась испанская мелодия. Кто-то умело наигрывал на гитаре. «Мы по-прежнему культивируем наши латиноамериканские связи», пояснила Этель Чивер. В слово «мы» она умудрилась вложить двоякий смысл. Оно должно было означать и семейство Чиверов, и правительство Соединенных Штатов. Ибо миссис Чивер была твердо убеждена, пусть даже другие и не разделяли этой уверенности, что приемы свои она устраивает в качестве неофициальной представительницы Государственного департамента. Но если знаменитые звонные вечера Этель Чивер и не были, строго говоря, ценным вкладом в американскую дипломатию, все же для многих важных персон в Вашингтоне они служили приятным развлечением. А кто еще, кроме Этель, мог позволить себе закатывать такие роскошные приемы. На сей раз она щеголяла в одном из своих знаменитых нарядов, о которых так часто писали в прессе. Брюки в обтяжку из переливчатой золотой парчи обрисовывали ее стройные ноги, а длинный свободный жакет из той же материи скрадывал все, что было менее совершенного в ее фигуре. Отражая свет люстр и бра, костюм сверкал, словно начищенные доспехи. Этель быстро обшарила зал своими пронзительными блестящими глазками, и взгляд ее остановился на рослом плечистом человеке. «Да вон он, с министром юстиции, — говорит. Всегда ищи Кирка рядом с самым высокопоставленным из гостей. По-моему, он все еще влюблен в тебя. Ты не собираешься за него замуж?» Сару ее вопрос не удивил. «Нет», — ответила она просто. «Жаль», — вздохнула Этель, — «а то можно было бы посплетничать всласть». «Смотри, не промахнись, Сар. Тебе известно, что он ушел из Государственного департамента?» «Решил ехать к себе на Запад, баллотироваться в Сенат. Честолюбив да нельзя. Джерри считает, что он своего добьется. Если учесть, как долго он тебя дожидался, ты, пожалуй, перед ним немножко в долгу, тебе не кажется?» «Ладно, не утруждай себя ответом, это я просто так, в шутку. Только вот что, Сар, прежде чем мы войдем, я должна тебя предупредить. Тут насчет тебя Идут кое-какие разговоры, не слишком лестные. Сара бросила на нее безразличный взгляд. «Ну, это насчет того, — заторопилась Этель Чивер, — что ты не приехала на похороны Тома. Прошел слух, что перед самым твоим отъездом у вас с Томом чуть не дошло до разрыва?» «Это неправда, Этель. Разумеется, но ты же сама знаешь, как Вашингтон обожает сплетни. Мне, например, довелось слышать, что ты с ним порвала из-за... Ты только не сердись, дорогая. Из-за моей невестки». «Из-за Ники?» Сара едва сдержала улыбку. «Этель, мы с Томом любили друг друга. Эта его история с Ники кончилась еще до того, как мы поженились». «Серьезно, Сар? А ведь мы все видели их своими собственными глазами. Тогда вечером в саду». «Что ж, я хорошо это помню, еще бы. В тот вечер Том выпил лишнего. Ники воспользовалась случаем и полезла его целовать. Нарочно у всех на виду. Конечно, я была взбешена, но мы с ним все это обговорили и помирились до моего отъезда». Этель только вздыхала в ответ и удрученно качала головой, так что тряслись сизоватые мешочки у нее под глазами. «О, Господи, какая досада! Это я не о Нике. Все знают, что когда дело доходит до брюк, она сущая разбойница. И зачем ей только понадобилось женить на себе моего сына? Ну да ладно, я не о том. Какая досада, что мы всего этого не знали раньше. Понимаешь, когда ты не явилась на похороны». И она сделала вид, что не в силах совладать со своим волнением. После короткой заминки Сара сказала ровным голосом: «Когда пришла телеграмма о Томе, я была в Дамаске, лежала в больнице со сломанной ключицей и вся в синяках. Я попала в Сирию в разгар антиамериканских волнений, и мою машину перевернули вместе со мной». «Да что ты говоришь? А мы понятия не имели». «В газетах об этом ничего не было. Как раз в тот момент я засекла интереснейший материал, и чтобы не упустить его, мне лучше было не поднимать шума. Именно тогда и пришла телеграмма о Томе. Я поднялась с кровати, упала, вывихнула ту же ключицу, и тут со мной случился шок. Так мне, по крайней мере, потом сказали. Когда я очнулась, то лежала в постели в сильном жару. Один из сирийских врачей запросил телеграфом мою газету, нельзя ли отложить похороны до моего возвращения. Они ответили, что когда смерть наступает от столбняка, кремацию лучше не откладывать. И не буду ли я возражать, если панихида состоится в назначенный день? Кирк так советует. А когда я вернусь, можно будет отслужить другую панихиду. Так что я им телеграфировала, чтобы они действовали без меня». «О, Господи!» – воскликнула Этель. «Тогда все ясно. Ведь мы знали о тебе только то, что нам сообщили в твоей редакции, а они сказали, что связались с тобой и что сейчас ты вернуться не можешь. Вот мы все и решили, что ты на Тома в обиде». Она горестно развела руками, засверкали бриллианты на перстнях, тихонько звякнули усыпанные драгоценными камнями браслеты. «Да, Сар, но почему же ты не приехала сразу, как только вышла из больницы? Ведь тут у тебя была масса дел, всякие практические вопросы». «Все эти практические вопросы, наследство и тому подобное, уладило за меня информационное агентство, где работал Том. У него с ними был контракт, все, что он у них печатал, и все его архивы принадлежат им, так что мне тут делать было нечего. Чего же ради было мне приезжать? Моя газета предложила, чтобы я осталась за границей в качестве специального корреспондента, а мне работа была просто необходима. Я должна была полностью взять себя в руки, прежде чем возвращаться в Вашингтон. Ведь это нетрудно понять». Вдруг Сара почувствовала, что слова ее могут быть истолкованы как попытка оправдаться, и внезапно умолкла, раздраженно нахмурив брови. Потом спросила: «Как бы это нам попасться на глаза Кирку?» «А мы сделаем проще», — сказала Этель и звучным голосом выкрикнула: «Кирк!» Крепко сколоченный молодой человек с преждевременными морщинами на лице тотчас же обернулся и, невнятно изневнившись перед собеседником, опустил свой бокал на поднос и торопливо направился к ним. «Сар, вот ты и вернулась!» Он взял ее руки в свои. «Налей ей чего-нибудь, Керк, а я поищу Джерри, то-то он обрадуется». Этель вихрем помчалась через зал, и парик ее пламенел, как сигнальный огонь. «Ты не сообщила в телеграмме, каким самолетом летишь, а то бы я встретил тебя в аэропорту?» – посетовал Керк. «Вовсе незачем было тебя беспокоить. Я позвонила Этель, переоделась с дороги и сразу поехала сюда». Он оглядел ее с головы до пят, тщательно, вдумчиво. «Ты похудела. Лицо стало, ну как бы это сказать, тонкое, прямо точеное. Но ты, как всегда, прелестна. Мне нравится твоя прическа. Кажется, это называется поэтический сумбур». Но Сара словно не слышала его. «Вот что, Керк, на прошлой неделе, когда я добралась до Гонконга, меня там ждало письмо. От Тома». «От Тома?» Керк недоверчиво посмотрел на нее. «Вот именно», — подтвердила она спокойно. «Он написал мне дня за два до смерти. Письмо шло за мной чуть ли не полгода, через всю Азию. Дело, видимо, в том, что я нигде не задерживалась надолго, и оно никак не могло меня нагнать». Керк молчал. Между бровями у него пролегла чуть заметная складка. «Том писал мне, что напал на след одного очень важного материала, что в истории этой замешан один из наших друзей. Дело крайне неприятное, и чтобы я не удивлялась, когда до меня дойдут об этом слухи». Помедлив немного, Керк спросил, и он этого друга назвал? «Ну, об этом я предоставлю тебе догадываться самому. Во всяком случае, сопоставив письмо с тем, что его уже, в общем, со всем случившимся, я основательно призадумалась». «Понятно». Керк снова посмотрел на нее долгим взглядом. «У меня и у самого возникли кое-какие подозрения». «Вот как? Почему же ты ничего мне не сообщил?» «Фактов-то у меня не было. Ну, просто так, сомнения, что ли?» Он еще сильнее нахмурился и теперь глядел на Сару довольно сердито. «Да и потом, я решила, вряд ли стоит тебе докучать». «Ох, Керк, и ты туда же». «А чем я, собственно, виноват? Когда ты, наконец, стала писать мне, письма твои были такие, ну, сухие, холодные, деловые, иначе не скажешь». Она поежилась. «Сколько раз я пробовала описать тебе, что у меня на душе. И ничего у меня не выходило. Слова, слова. В конце концов, я и пытаться перестала. Да и что тут можно сказать? Я любила Тома, а его уже нет. И точка». Керк раздраженно пригладил мальчишеские вихры, странно констатировавшие с его озабоченным лицом. «Что же заставило тебя вернуться сейчас? Письмо Тома?» Она помедлила, потом сказала: «Я все-таки не могу до конца разобраться, что же случилось тот вечер. В вывеске, которую мне прислали из редакции, сказано только то, что Том оцарапался в саду Чиверов, а розовый куст, и заболел столбняком. Я так и не поняла, почему помощь не была оказана своевременно, но мне оставалось одно – смириться с фактом. Я чувствовала себя, ну, как тебе объяснить, совершенно пустой. И все-таки в этой пустоте все время шевелилось что-то, какое-то сомнение. А когда я получила его письмо, то вдруг она замялась». «Ты решила, что это не был несчастный случай?» – сказал он напрямик. «Просто я хочу во всем удостовериться сама». «Что же ты надеешься разузнать? Ведь прошло уже столько времени». «Сама не знаю. Но я должна сделать все, чтобы выяснить, что же все-таки произошло. Должна, понимаешь?» Она уже не говорила, а кричала. На них стали оборачиваться, и Кирк предостерегающим жестом коснулся ее руки. «Я подумала, если приеду сегодня к Чиверам, то смогу повидать всех разом. Ты мне поможешь?» «Конечно, помогу, если только вообще что-нибудь можно сделать. Откровенно говоря, я даже не представляю себе, с чего начать. Я думал об этом все ночи напролет и кое до чего додумался. Но что касается доказательств...» Он пожал плечами. «Где письмо Тома?» «Пожалуй, начнем с него. Оно у меня с собой». Сара потрогала свою черную сумочку. «Я тебе его потом покажу». Тут на плечи ей легли чьи-то руки, и густой бас у нее за спиной прогудел. «Добро пожаловать, Сара Бертон!» Высокий, красивый, седовласый человек в спортивных брюках и в куртке явно от другого костюма обнял ее, не совсем по-родственному, и крепко поцеловал в щеку. «Привет, Джерри», — сказала она с улыбкой. «Что это ты собираешься показать Кирку?» «Я подслушал. Надеюсь, такое, что можно и мне посмотреть». Смех его прозвучал с неподдельной сердечностью, с этакой заразительной веселостью мальчугана, восхищенного собственным остроумием. «Письмо от Тома», — ответила Сара, оставив без внимания хмурый, предостерегающий взгляд Керка. У Джерри Чивера сразу стало серьезное лицо. «Сара», — проговорил он, — «передать тебе не могу. До чего эта история меня потрясла». И как тяжело я ее переживал. Он удрученно покачал массивной головой. «Мне бы хотелось поговорить с тобой, Джерри, когда у тебя выдастся свободная минутка», — сказала Сара. «Ради бога, в любое время. Но послушай, сперва тебе надо выпить. Сейчас мы это устроим. Шотландское виски, как обычно, правильно я говорю?» Кирк фыркнул. «Лучшая в мире память по части того, кто что пьет». «Не смейся надо мной, мой мальчик. Когда я был послом, это считалось главным моим достоинством, наряду с миллионами этель. А кроме того, в доме, где потребляют только бурбон, человек, пьющий шотландское, белая ворона». Он сделал знак одному из лакеев, обходивших гостей, снял с переполненного подноса стакан и подал его Саре. «Как видишь, у нас по-прежнему людно. Вертимся, словно белка в колесе», — добавил он с насмешливым цинизмом. «Сам не пойму, почему мы все это не бросим?» «Я все жду, что тебя пригласят в Белый дом и предложат министерский портфель или что-нибудь в этом роде», — сказала Сара. «Никаких шансов», — весело возразил Чивер. «Этель, правда, еще надеется, но для этих ребят там, наверху, я почему-то персона нон-грата. Даже не знаю, в чем тут дело. Вон Кирк, пожалуй, мог бы мне объяснить. Государственному департаменту все известно. Но выудить что-нибудь из Кирка труднее, чем открыть бумажкой банку сардин. И потом, откровенно говоря, какие у меня для этого данные? Деньги моей жены? Но богатых людей у них и так полно. Нет, я себя не обманываю. Мы ведем такой образ жизни просто потому, что привыкли. Нам обоим так нравится, особенно Этель. Ведь в этом ее жизнь. Если уж ей не удается попасть моими стараниями в заголовки политических статей, то, угощая всех и вся, она фигурирует хотя бы в светской хронике». Он рассмеялся и пожал плечами. Стоявшая неподалеку дама заговорила с Кирком, и Сара, отпив глоток виски, тотчас же обратилась к Чиверу. «Джерри, а мы не могли бы потолковать сейчас, как ты считаешь?» «Сейчас? Вот сию минуту?» Во взгляде его засветилось любопытство. «Я понимаю, момент неудачный, но ничего не поделаешь. Может быть, это мой единственный шанс. Я должна знать все, Джерри. Как на твой взгляд? В обстоятельствах смерти Тома не было ничего загадочного». «Загадочного? Нет», — сказал он и, подумав, повторил. «Нет». «Мог бы ты мне рассказать точно, как все это произошло? Может, выйдем куда-нибудь?» Ну ладно, раз тебе так хочется. Если только тебе не будет неловко перед гостями. Он широко ухмыльнулся. Удаляясь с хорошенькой женщиной, я никогда не испытываю неловкости. Вот даме моей иногда бывает неловко, это да. Кирк поглядел им вслед, и Сара негромко бросила ему: «Потом». Сделав вид, будто он заподозрил ту амурную историю, Чивер, как бы подтрунивая над собой, вздохнул. «Ох, молодость, молодость! Будь я на лет 20-30 моложе, такой парень, как Кирк, не имел бы у тебя никаких шансов. Во всяком случае, если бы я был поблизости. Уж я бы задал тебе работку не из легких, будь уверена». И, взяв Сару под руку, он повел ее через зал. «Ты не сердись, что я болтаю всякую чепуху. Я приучаю себя нести бремя старости с некоторой элегантностью или хотя бы смотреть на это дело реалистически. Как сказал пожилой шотландец молоденькой девушке, которая страшно нервничала из-за того, что очутилась с ним в двухместном купе: «Не надо волноваться, деточка. Больше всего на свете меня интересует выпивка». Друг Сару схватила за руку женщина в пестром ситцевом платье и экзотических серьгах. «Сар, лапочка, вернулась, а мне даже знать не дала. Но как, надо мне обижаться на тебя?» «Не обязательно, Ники, ведь я только сегодня приехала». Но Ники не слушала ее. «На тебе так и написано, что ты побывала в Париже. Ах, Париж! Туалеты, свобода, любовь!» «Звучит очень мило, особенно если учесть, что приехала я из Азии. Туалетов оттуда не привезла никаких, свободы не обрела и любви тоже не испытала». «Но ты стала какая-то другая!» – воскликнула Ники, лихо помахивая бокалом с мартини. Волосы у нее были ярко-золотые, высокая грудь вонзалась в сознание, словно трубный глаз. Синими, уже слегка остекленевшими глазами она изучала Сару, пристально, с интересом, словно врач, ставящий диагноз. «Да ты вся какая-то новая!» «Просто только что из чистки, если ты имеешь в виду платье. А как Фред?» Вдруг Ники понизила голос. «Я тоже переменилась», – объявила она с грустью. «Все уверяют, что у меня стал тревожный, затравленный взгляд». Сара рассмеялась. «А ты по-прежнему никого не слушаешь, кроме себя. Изумительная способность. Вот еще слушать кого-то на званых вечерах. По-моему, я и пытаться не стоит. Это было бы так утомительно. А ты заметила?» «Заметила что?» «Перемену во мне, в моем взгляде». Посмотрев на ее безмятежное красивое лицо в 40 лет, совсем не тронутое морщинами, Сара с внезапным раздражением бросила: «Да что там, Ники, если взгляд у тебя и бывает тревожный, так только при мысли о минувшей ночи». «Ого!» – задумчиво проговорила Ники. «Не очень-то ты любезна. Знаешь, Сар, язык твой... враг твой. Мне-то, в общем, все равно, но ты его лучше попридержи. Для своей же пользы, если только ты поняла, что я имею в виду». «Да, поняла. Но ты сама знаешь, язык не всегда нас слушается, проявляет излишнюю самостоятельность». Сара взглянула на Чивера. Тот беспокойно озирался по сторонам. «Ники», – вставил он поспешно, – «кто это вон тот высокий в генеральской форме? Даже фамилию его не припомню». Но Ники только небрежно улыбнулась в ответ и снова обратилась к Саре. «Правда, люди вроде Кирка и Джерри считают тебя страшно умной, и ты должна все время тянуться, чтобы не уронить марку. Бедняга Том тоже так считал, но могу поручиться, любому мужчине просто тошно слушать с утра до вечера умные разговоры». Сара спросила бесстрастным тоном: Ты хочешь сказать, что жизнь со мной была для Тома невыносимой? Из-за того, что я страшно умная, как ты выражаешься?» Что-то в ее голосе заставило Ники пойти на попятный. «Нет, нет», — сказала она, слегка отпрянув, — «не приписывай мне того, чего я не говорила, сар». Поспешное движение Ники, выдававшее смутный физический страх, возмутило Сару еще больше, чем ее слова. А Ники уже опять болтала так же весело и беспечно, как в начале. «Я в самом деле рада, что ты вернулась. Мы по тебе ужасно скучали. Всякий раз, когда я проходила мимо вашего домика, я видела закрытые ставни. Я представляла себе, как ты прожигаешь жизнь в Париже и в Риме. Но я тебя не осуждаю. Я и сама поступила бы точно так же. Нельзя же требовать от женщины, чтобы она пребывала в трауре до конца своих дней». Чивер раздраженно махнул рукой. «Прекрати, Ники. Поболтаешь с Сарой потом. Нам с ней нужно кое-что обсудить». «Отлично. Но если вы собираетесь говорить о Томе, не забудь объяснить ей, отчего он так много пил в тот вечер». Она повернулась, чтобы уйти, но Сара довольно резко удержала ее за плечо. «Нет, это я должна знать», — сказала она. «Так почему же Том много пил в тот вечер, а?» В синих глазах Ники молнией мелькнуло злорадство. И Сара почувствовала, вот сейчас на нее обрушится удар, и надо собрать все силы, чтобы выстоять. Она поднесла стакан к губам. «Ах, Сар!» – с упреком проговорила Ники. «Ты женила его на себе, а сама стала носиться по всему свету. Он тут мыкался, как неприкаянный. И, ясное дело, нуждался в утешении. Бедный мальчик. Мне стало так жаль его, когда я увидела, что он опять напивается. А уж потом я обнаружила его в саду». Усилием воли Сара заставила себя сдержаться. Спросила только. «Так это ты его обнаружила? Где именно?» «Ну как где? Под розовыми кустами. Мы с Артуром наткнулись на него». Сара бросила на Чивера вопросительный взгляд. «С Артура?» «С Артура Оливаресом. Я тебе все расскажу», — сердито ответил Чивер. «Пошли». Ники отвернулась, недовольно тряхнув головой. «Не обращай внимания», – пробормотал Чивер, ведя Сару через зал. «Не будь она моей невесткой». «А, да что там? Я объявил Фреду напрямик, пускай либо ее приструнит, либо разводится. Но у него, видимо, не хватает духу ни на то, ни на другое. Может, его как врача страшит мысль о скандале? Боится потерять практику. Вот и предпочитает на все смотреть сквозь пальцы. А она отбивает поклонников даже у собственной дочери. Многие видят в ней всего-навсего пустенький одноактный фарс. Но для Фреда это трагедия. Полагаю, ты, как и все остальные, поняла, почему он вообще на ней женился. Ведь ему тогда было всего 20.